Глава 7. Момент истины. Клейтон Кристенсен был великим теоретиком менеджмента конца 20 века. Его самая известная работа «Дилемма инноватора», выпущенная издательством Гарвардской школы бизнеса, повлияла на бизнес-модели таких гигантов Кремниевой долины, как Amazon, Apple и Intel, и на ряд таких влиятельных фигур, как Джефф Безос, Стив Джобс и Энди Гроув. Клейтон Кристенсен. Дилемма инноватора. Подрывные инновации или совершенствование продукта. Выступая с докладом на 20-м собрании выпускников Гарвардской школы бизнеса, Кристенсен стоял перед многотысячной аудиторией и откровенно говорил о жизни и вещах, которые действительно имеют значение. Главной мыслью его выступления была «не облажайтесь». Многие из бывших однокурсников Кристенсена потерпели неудачу, хотя начинали неплохо. Разумеется, они этого не планировали. Представьте, как абсурдно звучало бы: «Я хочу, чтобы в моей жизни не было ничего, кроме работы. Ради денег и успеха я пожертвую всем. Я хочу жить так, чтобы мои дети со мной не разговаривали. Я стану алкоголиком и наркоманом». Счастливая, успешная или наполненная смыслом жизнь мне не нужна. Что же пошло не так? Дело в том, что эти люди не смогли расставить приоритеты и, как следствие, всю жизнь принимали неудачные решения, не имевшие ничего общего с их ценностями и принципами. В какой-то момент они пересмотрели свою жизнь и обнаружили, что мечтали совсем о другом. Но как предотвратить такой исход? В своем выступлении Клейтон Кристенсен рассказал о своей первой работе в консалтинговой компании с мировым именем и дал несколько важных советов. «Могу я узнать, в какие дни вы работаете?» Большинство коллег Кристенсена работали практически круглосуточно. Но молодой Кристенсен в конце рабочего дня твердо заявлял: «Я должен успеть на поезд в 18:00». Разумеется, поезда отправлялись и в 19:00, и даже в 20:00. Но Кристенсен с женой договорились, что семья для них важнее, чем внеурочная работа. Вскоре после того, как Кристенсен вышел на работу, его попросили приходить в офис по воскресеньям. Это был момент истины. Ведь он был новичком в компании, как он мог отказаться от сверхурочной работы? Конечно, Кристенсен не хотел терять работу, но он твердо стоял на своем и отказался. Менеджер молодого консультанта не мог поверить в это, и он предложил Кристенсену последний компромисс — субботы вместо воскресений. «Мне очень жаль», — сказал Кристенсен, — «но по субботам у меня тоже есть семья». Крайне недовольный менеджер цинично осведомился: «Могу я узнать, в какие дни вы работаете?» В своем выступлении Кристенсен рассказал о том, как он держался. Одно единственное исключение могло бы создать коварный прецедент с далеко идущими последствиями. Но он остался верен своему решению, основанному на принципах и ценностях, первому из многих, изменивших его жизнь к лучшему. Кристенсен, пожалуй, лучшее доказательство того, что можно добиться огромного успеха, не пренебрегая своими принципами и ценностями. Его совет аудитории был следующим. Решите, что действительно важно в вашей жизни, и отстаивайте свое решение без всяких «если» и «но». Речь Кристенсена была встречена бурными аплодисментами. В своей неподражаемой манере он заставил аудиторию еще глубже задуматься над двумя важнейшими вопросами. Как вы лично определяете успех? Если задуматься обо всем, что вы делаете в жизни, чего вы в конечном итоге пытаетесь достичь? Ваша личная миссия ответит на эти вопросы. Она поможет вам отстоять ваши долгосрочные приоритеты и цели, когда настанет ваш собственный момент истины. То, чего вы хотите в долгосрочной перспективе, важнее того, что вы хотите сделать сейчас. Это ключ к счастливой, эффективной и осмысленной жизни. Именно здесь мы находим цель своего существования. Решение за вами. Конечно, не всегда легко следовать своим долгосрочным приоритетам и главным целям, а не тому, что удобно в данный момент. Тем не менее, это решение можем принять только мы сами. Каждый из нас сам несет ответственность за свою жизнь. Наше поведение в конечном итоге определяют не внешние обстоятельства и не окружающие нас люди, а только мы сами. Потому что между раздражителем и реакцией есть промежуток времени, ваша реакция не предопределена, от вашего ответа зависят ваш рост и ваша свобода. Всякий раз, когда что-то происходит, остается промежуток между этим событием и нашей реакцией. Этот промежуток и есть свобода выбора – решать, как мы хотим отреагировать. От того, какой выбор мы сделаем, зависит, как мы будем действовать – реактивно или проактивно. Реактивные люди действуют под влиянием внешних стимулов. Они реагируют рефлекторно, не задумываясь о последствиях своих действий. Проактивные люди используют промежуток между раздражителем и реакцией. Они нажимают на паузу и берут время на размышления, чтобы затем действовать в соответствии со своими принципами, ценностями и целями. Каждый из нас ежедневно сталкивается с сотнями решений. Принятие решения всегда идет по одному из двух путей. Мы реагируем и выбираем путь, который наиболее прост и удобен для нас в данный момент. Мы проявляем инициативу и выбираем путь, который поможет нам достичь наших долгосрочных целей и реализует ваши мечты. Раздражитель, свобода выбора, реакция. Конечно, это не значит, что на проактивных людей не влияют внешние раздражители. Разница в том, что их реакция обусловлена не чувствами, а ценностями и принципами, которые были тщательно отобраны и осознаны. Одним из великих мыслителей, исследовавших важность принципов, был Ральф Уолдо Эмерсон. «Ничто не направляет жизнь человека так, как осознанные принципы». Подумайте также над цитатой Махатмы Ганди. «Действие обнажает ваши приоритеты». Проактивные люди живут именно теми чувствами, о которых идет речь в этой цитате. Такие люди сами определяют свою жизнь и понимают, что их судьба не зависит от того, что происходит вокруг. Они прокладывают свой собственный путь и берут на себя ответственность за результат. Наша основная природа – действовать, а не подвергаться воздействию. Это не только позволяет нам выбирать реакцию на конкретные обстоятельства, но и дает возможность создавать обстоятельства. Проявлять инициативу не значит быть напористым, назойливым или агрессивным. Это означает признавать нашу ответственность за происходящее. Реактивный или проактивный? Вы реактивны или проактивны? Сейчас мы узнаем разницу на примерах. Реактивные люди. Пассивны. Они ждут и смотрят, что будет, часто чувствуя себя жертвой результата. Проактивные люди берут дело в свои руки и смело решают проблемы. Реактивные люди позволяют обстоятельствам или людям влиять на их настроение. Проактивные люди не позволяют обстоятельствам и окружающим влиять на их самочувствие. Реактивные люди уклоняются от ответственности и обвиняют остальных в своих проблемах. Проактивные люди несут ответственность за свои слова и делают это без «если», «и» или «но». Реактивные люди – игрушки внешних обстоятельств или окружающих людей. Они реагируют импульсивно и не задумываются над тем, есть ли способ лучше. Проактивные люди считают, что у них есть право самим решать, как им реагировать на людей и события. Реактивные люди слабо контролируют свои эмоции и позволяют себе руководствоваться тем, что они чувствуют. Проактивные люди контролируют свои эмоции и действуют, руководствуясь своими ценностями, целями и принципами. Реактивные люди живут моментом и делают то, что кажется им наиболее удобным прямо сейчас. Проактивные люди думают о долгосрочной перспективе и делают то, что лучше для их будущего счастья. Что ваш язык говорит о вас. Проактивных и реактивных людей легко определить по языку, который они используют. Люди, которые излагают свои мысли на реактивном языке, обычно чувствуют себя жертвами внешних обстоятельств, а не проактивными, самостоятельными творцами собственной жизни. Реактивный язык. Я не могу сделать по-другому. Проактивный язык. Я найду альтернативу. Реактивный язык. Я такой, какой я есть. Проактивный язык. Я могу измениться. Реактивный язык. Ты меня так злишь? Проактивный язык. Я контролирую свои эмоции. Реактивный язык. Ты полностью испортил мне день. Проактивный язык. Я не позволю твоему плохому настроению испортить мне день. Реактивный язык. К сожалению, мне придется это сделать. Проактивный язык. У меня есть право выбора. Реактивный язык. Я не могу. Проактивный язык. Я ищу решение. Реактивный язык. Дела у меня идут неважно. Проактивный язык. Я найду способ развернуть все в нужном направлении. Реактивный язык. Я не смогу справиться с этим, это слишком сложно. Проактивный язык. Я буду стараться, и у меня все получится. Реактивный язык. Черт, ну я и дурак. Проактивный язык. Ой, что-то пошло не так, как планировалось, но в следующий раз я смогу сделать это лучше. Реактивный язык. План А не сработал. Проактивный язык. Не беда. В алфавите есть еще 32 буквы. Слова имеют значение. Язык играет ключевую роль в формулировке вашей миссии. Слова очень важны, от них во многом зависит, будет ли вообще реализована эта миссия. Подобрать нужные слова нам помогут следующие вопросы. Не забудьте записать ответы на них в блокнот. Когда я использую реактивную лексику? Как моя реактивная речь заставляет меня чувствовать себя жертвой? Что изменится, если я буду использовать проактивный язык? Реактивный язык – серьезная проблема. Он программирует вас. Со временем люди, использующие реактивный язык, все больше и больше видят в себе жертв окружающего мира. Каждый раз, когда они описывают ситуацию в реактивных терминах, их убежденность в том, что они не могут контролировать свою жизнь и судьбу, еще больше укрепляется. В результате они всегда ищут виноватых не в себе, а в других людях, внешних обстоятельствах или в самом понятии судьбы.